Пока Шара старательно завязывала на волосы узлы под микроскопом, Айваз заставил Сефала и Маноти разобрать один из двух холодильников, чтобы раздобыть детали, необходимые для получения температуры в минус 150 градусов, которая нужна для работы с нитью. Они могли бы понизить температуру и до минус 270, что лишь на 3 градуса превышало абсолютный нуль. Именно такая температура была у Уортова облака. Но пока оказалось достаточно и той, в которой нити пребывали на орбите Перна. «Я понятия не имею, что делаю», – пожаловался Маноти, развинчивая очередную деталь холодильника. «Это не так уж важно», – успокоил его Айваз. «Следуй моим указаниям. Сейчас не время обучаться криогенной и холодильной технике, поэтому делай, что тебе говорят». «Слушаюсь», – ответил Маноти, который, морщась от усердия, снимал витую трубку с задней стенки холодильника. «Ну и куда это теперь?» Айваз терпеливо объяснил. Наконец операция была завершена, и машина, тихонько урча, заработала. Маноти издал торжествующий вопль. Вслед за этим три гибернационные камеры подверглись переделке, чтобы обеспечивать температуру в 3 градуса выше абсолютного нуля, необходимую для хранения образцов нитей. Ведь предстояло получить еще несколько экземпляров, кроме того, первого, который поймал Трик. Исследователи уже знали, эти яйцеобразные зародыши бывают самых разных размеров, стадий и, как ни удивительно, температур. «А мы-то думали, что хватит и одного», – шепнула Шари Мирим. «Но ведь и люди не повторяют друг друга», – заметила Айваз, хотя девушка никак не думала, что он ее услышит. Она прыснула и сделала большие глаза. «Скорее всего, образцы нитей тоже проявят индивидуальные отличия, как обычные отклонения, так и мутации. Их с таким же правом можно отнести к биологическим организмам, как и людей, а вблизи Рагбата они попадают в весьма неблагоприятную для них среду. На протяжении нескольких следующих дней каждый член группы должен был научиться работать с бинокулярным микроскопом. Завязывание узлов на волосе сменилось вырезанием цветов из стружек и бумаги, причем диаметр цветка не превышал миллиметра. И здесь самой ловкой оказалась Шара. Немногим уступали ей и Брэки с Мирим. Козелон и Маноти с помощью Сефала с Дареком собрали микропечь и в ней расплавили специальное стекло, которое Айваз попросил изготовить мастера Марилтона. Оно содержало такой высокий процент свинца, что даже всегда покладистый Марилтон на этот раз воспротивился. Однако после того, как Айваз сказал, что из такого стекла можно будет делать ножи, достаточно острые, чтобы резать хлеб, Марилтону стало любопытно, и он согласился, хотя бы ради эксперимента. Вскоре Айваз и Козелон получили требуемый материал. Действуя с величайшей осторожностью, Козелон над пламенем микропечи вытянул из стекла тонкую трубку, которую потом поместил в камеру с температурой 3 градуса выше абсолютного нуля, ведь именно в таких условиях предстояло использовать готовые изделия. Когда первый стержень разбился вдребезги, подмастерье инстинктивно отскочил, забыв, что на нем защитные очки и костюм. Спохватившись, он смущенно оглянулся. «Ты приобрел полезную привычку, Козелон», – одобрительно заметил Айваз. «Попробуй еще раз». Но и три следующих стержня постигла та же участь. Козелон совсем приуныл. «Возможно, мы взяли не самый удачный состав. Мастер Марилтон дал нам несколько смесей. Возьми ту, в которой самый высокий процент свинца. Инструменты должны получиться упругими и не ломаться, а гнуться», — сказал Айваз. И в голосе его звучала такая уверенность в конечном успехе, что подмастерье воспрянул духом. Еще одна попытка, и стержень, подвергнутый испытанию абсолютным холодом, слегка изогнулся, но не треснул и не сломался. Теперь, используя этот же состав, сделайте побольше таких стержней. Потом каждый изготовит из них для себя инструменты, а козелон вам поможет. Чтобы исследовать нить, понадобится обычный набор – пила, долото, молоток, скальпель. Только все очень маленькое. Режущие кромки заточите карборундом. Инструменты, которые сделал сам козелон, вызвали всеобщее восхищение. Только Мирим посчитала их неуклюжими и толстыми. Однако, когда она, охваченная духом противоречия, сделала свои более тонкими и длинными, то обнаружила, что в работе они гораздо менее удобны, поскольку сильно гнутся. «Ну почему каждый раз, прежде чем приступить к делу, мы теряем столько времени на подготовку?» – возмущалась Мирим. «Вот и на это ушли недели!» «Так будет и дальше, Мирим», – терпеливо заметила Айваз. «Торопливость до добра не доводит. Все вы усердно трудились и достигли таких высот, о которых два оборота назад не могли и мечтать. Не надо отчаиваться. Мы вот-вот приступим к самой захватывающей стадии проекта». «И что же мы будем делать?» – в упор спросил его Мирим. «Препарировать нить». «Но разве мы не занимаемся этим вот уже сколько времени?» – воскликнула Шара, указывая на камеру, где содержались расчлененные образцы нитей. «Пока вы только рассекали яйцеобразные зародыши на части, но настоящее исследование еще впереди. А теперь давайте посмотрим, работают ли манипуляторы». Эти устройства были предметом восхищения Козелона. Они позволяли работать в условиях сверхнизкой температуры, в которой содержались нити. Он вызвался попробовать первым, но и вас остановил выбор на Шаре. Она лучше, чем подмастерье, освоила работу с микроскопом. Аппарат подключили к сети, образец и стеклянные инструменты поместили в камеру, бинокулярный микроскоп настроили на нужную кратность увеличения. Шара решительно сунула руки в перчатки манипулятора и невольно вздрогнула. «До чего холодные?» – пожаловалась она, пытаясь пошевелить пальцами. «Мне казалось, Айваз, ты говорил, будто манипуляторы будут повторять мои движения?» «Датчики показывают, что в механизм поступает ток. Гляди на шкалу», — сказал Козелон. «Дай-ка я попробую». Шара вынула руки из перчаток, но у Козелона тоже ничего не вышло. «Что же нам теперь делать, Айваз?» — спросила она. Последовала одна из тех кратких, но отчетливых пауз, которые наступали в моменты, когда Айвасу приходилось проводить внутренний поиск. Механизм не использовался 2500 лет. Логично предположить, что ему необходимо техническое обслуживание. Если смазать сочленение суставов силиконовой жидкостью, подвижность может восстановиться. «Силиконовой жидкостью?» – переспросил Козелон. Маноти поднял руку. «Я знаю, что он имеет в виду. Скажи, Айваз, кому из мастеров или подмастерьев можно обратиться?» «Я могу слетать на пад», — предложила Мирим. Маноти иронически усмехнулся. «Тогда нам придется ждать до завтра». Девушка издала возмущенный возглас. «Ах, так!» — заявила она. «Тогда я возвращаюсь. Я соскучилась по нормальной еде, купанию и своему дружку». «Если нам нечего делать, пока не изготовят силиконовую смазку, я бы тоже передохнула денек», — сказала Шара, думая, что она уже целую вечность не видела сыновей Джексона. Козелон ухмыльнулся. «А я, пожалуй, останусь. Сделаю еще несколько инструментов. Стоит вернуться, как обязательно сразу же впрягут в работу». Айваз милостиво разрешил желающим удалиться, а для оставшихся немедленно нашел новую работу.